Глава 30. Я лежу на кровати и смотрю в потолок. Потолок тут совсем рядом, и мне можно протянуть руку и коснуться пластикового покрытия. В моих ушах наушники, которые выделила мне Шика в ответ на мою просьбу, и времени от запроса до того момента, когда она протянула мне новенькие затычки Bluetooth с зарядным кейсом в упаковке, где-то минут 10 прошло. Оперативно работает Шика-сан, и как у нее голова кругом не идет с нашим-то цирком. Я кидаю взгляд на соседнюю вторую полку, которую сам же занавесил полотенцами и простынями. Полевно, конечно, может возникнуть вопрос, чего тут отгораживаться, если все парни, но у Нобуа такого вопроса не возникло. Он и сам социопат добрый, толком слова от него не услышишь. А Эйка вовсе уверяет, что Нобуа только о себе думает. Так что у нашего с Такеши соседа по комнате не было ни подозрений, ни вопросов, ни даже сочувственного кивка в сторону отгородившегося Такеши. Нобуа просто включил ночник, выключил верхний свет и лег спать. Молодец! Чего себе нервы трепать? В свою очередь, Такеши из-за своего импровизированного будуара не показывалось. Видимо, спит от переизбытка чувств. И ладно. Думаю, я и нажимаю кнопку на диктофоне. Наконец, я и Нацуми остались наедине. В наушниках раздается тихое шипение. Запись в лабораторном журнале номер 1732. Эксперимент продолжается. Зомби-мутанты вышли из-под контроля и захватили большую часть Земли. Немногие, сохранившие разум, вынуждены мимикрировать и маскироваться, чтобы не выделяться из общей массы и иметь шанс на спасение. Зомби коварны, и их зловещая стратегия не оставляет человечеству шансов на выживание. Я видела, как лучшие из нас сдаются и поступают в институты, женятся, заводят детей и берут квартиры в ипотеку. После нескольких лет такой жизни они сами превращаются в зомби. От человека остается пустая оболочка, которая едва волочит ноги и уже больше никогда не поднимает взгляда от земли. Знаете, как отличить человека от зомби? Человек смотрит вверх, он видит небо. Задайте себе вопрос, когда в последний раз вы смотрели в небо? Звучит в моих ушах голос Нацуми Тян, и я завороженно слушаю ее, потому что наступила ночь, и Шахерезада начала дозволенные речи, столь же истинные, сколь и поучительные, и достойные быть написанными золотыми иглами в уголках глаз и выложенными отборным жемчугом на парчевых подушках. «Вы не видите небо, даже когда смотрите на него», продолжает моя личная Шахерезада, и мысль о том, что где-то далеко эта девушка произносила эти слова в микрофон только для меня одного, трогает мои губы улыбкой. «Вы не видите друг друга, вы не видите жизни, вы – зомби в худшей итерации этого понятия, вы все еще живые, но уже мертвецы». Ваше существование, словно след доисторической мухи в куске янтаря, застывший навсегда памятник возможностям. Вы словно механизмы. Встаете, идете на работу или учебу, делаете одно и то же, а вечером ложитесь спать, не понимая, что прошедший день, как капля воды, похож на предыдущий. Иногда мне кажется, что я вижу других живых людей, настоящих, но, как правило, я ошибаюсь. Голос замолкает, и я слушаю тихое шипение. Когда я уже думаю, что запись подошла к концу, и хочу взглянуть на экран, проверить, снова раздается ее тихий голос. «Я надеюсь, что эта запись найдет еще одного живого человека на этой планете, на звезде печали по имени Тума. Где ты, где ты, где ты, сын неба?» — говорит она, — и мои глаза вдруг застилают слезы. Чертова девчонка! Она читала эту книгу. Пронзительная история, которая должна была быть просто пропагандой лучшего социалистического образа жизни, а получилась историей любви, безнадежной, бесконечной и оттого особенно сильной. Тума, звезда печали, думаю я, вытирая проступившие слезы. Все мы слишком долго на тебе жили. Все мы привыкли есть горькие семена лотоса, словно Джон де Граф Фендрит Эствуд, который объедался лотосом сверх всякой меры, ел корни, стебли и цветы. Мы забыли, что рождены для счастья, а не... Рядом кто-то шмыгает носом. Я поворачиваю голову и вижу в полутьме блестящие глаза Такеши, которая выглядывает из-под импровизированного полога. «Ты сам плачешь», — говорит она сукаризной. Я вздыхаю. Что есть, то есть, плачу. Из-за чего? Просто прослушал голосовое сообщение одноклассницы, с которой у меня даже отношений в современной трактовке этого слова нет. Так что если кто тут и мокрая тряпка, и сентиментальный глупец, так это я. Но в моем возрасте мне позволительно. Наверное. Плачу, признаю я, вытирая слезы, которые пролил не по упругостям над Сумитян, а по тем чувствам, что всколыхнули ее слова, по темным коридорам коммуналки, по преувеличенно бодрому голосу, раздающемуся из старого динамика, прикрепленного к двум проводам, торчащим из стены. «Говорит маяк!» По чтению той самой книги в тишине библиотеки, пахнущей так, как и должен пахнуть храм книгами. Нет, не газетами и журналами, не свежей краской и сенсациями, а временем. Да, так должно пахнуть время, все эти столетия и эпохи. Где-то носятся твои ровесники, лето, купаться, загорать, носятся по крышам и заборам. Где-то ждет домой бабушка, и у нее уже готовы блины со сметаной, и истории, что во время войны такого у них точно не было. Где-то ходит и загорелая соседская девчонка, которая, кажется, вся состоит из одних коленок, но почему-то при взгляде на нее так охота бежать куда-то, бежать изо всех сил, выкрикивая ее имя. Где-то там есть мои 14 лет, вся жизнь впереди, а я сижу в библиотеке, и сердце ноет от сладкой боли, которую я испытываю, закрывая книгу. Где ты, сын неба?» Звучит в моей душе голос Аэлиты, которая оказалась не комиссаром и заместителем отдела пропаганды в чуждой капиталистической и сословной системе, а просто любящей женщиной. Разве можно ожидать от человека большего? «А мне говорил, будь мужиком, не плачь», — обиженно выговаривает Такеши, «а я...» «Я и не мужик вовсе, а ты мужик, а плачешь!» И по ее лицу снова бегут слезы. «Так, — говорю я, — прекрати. Ты че мне тут?» «Того! — отвечает Такеши. — У меня хоть причина есть, а ты?» И она начинает всхлипывать. На секунду я задумаюсь об этичности своих действий и последствиях таковых в далекой перспективе и... «Эй, к черту!» Наша комната не такая уж и большая, честно говоря. Маленькая комната, крохотная. Чёртовы японцы со своей экономией пространства. У меня тут клаустрофобия скоро начнется. Так что мне не доставило труда просто перелезть со своей второй полки к Такеши. Та даже не среагировала. И обнять ее, утешая. «Хорошо», — говорю я, сжимая ее в объятиях. «Хорошо. У меня и правда нет причины плакать. Это так. Вспомнилось. А у тебя есть? Хочешь рассказать?» Такеши отрицательно мотает головой, продолжая плакать. «С семьей что-то случилось?» — спрашиваю я, и по закаменевшим вдруг плечам понимаю, что попал. Что-то случилось с ее семьей, а она тут и даже выйти не может. Тут вам не пионерский лагерь, тут миллионы и миллиарды на кону. Не наши жалкие призовые, а доходы от рекламных контрактов студии. В договоре особо прописано, что просто встать и сказать «я передумал, пойду-ка я домой» никто не может. Разве что у вас в карманах лишняя сотня миллионов есть на выплату штрафов и хорошая юридическая компания, чтобы отбиваться от исков еще лет 5 после этого, и при этом ей и не поговорить с родными. Ограничения же. «Слушай, — говорю я, — давай завтра вместе к Шике подойдем. Пусть дадут тебе домой отзвониться, поговорить. Не изверги же они тут в самом деле». «Все равно уже ее не вернуть», — говорит Такеши и всхлипывает. «А я как чувствовала». И она начинает рассказывать. Сбивчиво, иногда прерываясь, заливая слезами свою пижаму. Я слушаю ее и начинаю понимать. Я поглаживаю ее по спине и молчу, потому что сказать утешения мне нечего. Конечно, Бог дал, Бог и взял. Все мы однажды умрем, и ее старшая сестра не исключение. Конечно, рано или поздно это бы случилось все равно, и уж безусловно, она в этом не виновата. И не стоит ей себя казнить, потому что... «Я же знала, что ей нелегко после того случая», — продолжает Такеши, держа меня за плечо двумя руками, словно боясь, что я исчезну. «Знала, но подумала, что ее это отвлечет. Ну, вся эта ситуация. И психологи сказали, что лучше, когда такие вещи переживаешь сперва сам, а только потом моя помощь понадобится. А я как дура поверила». И Такеши начинает даже не рыдать, а выть. Тем самым утробным воем, каким воют бабы на деревне, когда в избушку протискивают цинковый гроб без окошка, запрещенный к вскрытию. Так воют только тогда, когда уже все, когда все силы кончились, и переносить ситуацию больше решительно невозможно, когда упала та самая последняя капля, и все, что до сих пор копилось в чаше терпения, разлилось полноводной рекой, и на душе пусто, когда вот она, эта последняя черта, за которую и собиралась когда-то сделать шаг Томоко, сделать шаг и, наконец, обрести покой и забвение под поверхностью холодной воды, что течет под мостом влюбленных парочек. Я прижимаю Такеши к себе покрепче и жду, пока у нее в легких не кончится воздух, потому что прервать этот вой невозможно. Прямо сейчас этот вой. Это все, что от нее осталось. Внизу ворочается Нобуа. Этот гад спит с затычками в ушах, но даже так до него что-то доносится, потому что вой Такеши идет и на инфразвуке, вибрируя во всем существе, словно басы на рок-концерте. Наконец, воздух в ее груди заканчивается, и она, всхлипнув, делает вдох. «Ненавижу мужиков!» Говорит вдруг Такеши через некоторое время в той оглушительной тишине, что настала сразу после ее воя. «Терпеть их не могу, твари, ублюдки! Ты умеешь делать людям больно, сделать так, чтобы им было больно, а? Я дам тебе все, что ты хочешь! Сделаю, что ты хочешь, у меня и деньги есть! Пожалуйста, я хочу, чтобы им было очень больно!» «Это я умею», — грустно киваю я. «Делать людям больно, а иногда в особых случаях и очень больно. Но у всего есть своя цена, дорогая. Я сейчас не о том, о чем ты подумала. Я скорее о твоей идентичности. На этот путь очень легко встать и очень трудно с него сойти». «Я готова», — говорит она. «Я пройду по нему, даже если каждый шаг будет как по лезвиям острых ножей, даже если я умру на нем, но я хочу увидеть их страдания, их смерть. Даже если мы будем висеть на дыбе рядом, я буду счастлива плюнуть им в лица». Так, я смотрю на нее. Она чертовски серьезна в своей пижаме и с заплаканным лицом. «Еще одна мне тут Фанни Каплан, девочка-террористка. Видимо, я чего-то не знаю о смерти ее сестры. То есть в самой смерти ничего непонятного нет. Девушка просто сделала шаг с крыши высотного здания, и ее не остановили сетки для ловли самоубийц, которые муниципалитет вот уже лет 10 как обязывает устанавливать. Но я полагал, что это несчастная любовь или что там еще бывает у девушек в таком возрасте». Но испытывать такую жгучую, испепеляющую ненависть к жениху своей старшей сестры? Или я чего-то не понимаю? «Уроды!» — говорит Такеши. «Вот из-за них я и ненавижу мужчин. Поможешь мне? Я готова на любые испытания и трудности». «К сожалению, это даже не трудно», — отвечаю я. «Самое страшное в этом то, что это легко, но...» «Я понимаю», — — говорит Такеши и расстегивает свою пижаму. «Тебе нужна предоплата». Она отстраняется и рывком снимает с себя верх пижамы, зажмуривая глаза и отвернувшись в сторону. Некоторое время я смотрю на ее небольшие, упруго торчащие вперед груди, увенчанные розовыми бутонами сосков. Вздыхаю, укутывая ее одеялом. «Все будет хорошо», — говорю я. «Когда вам так говорят, как правило, это не означает ничего хорошего, да. Но сейчас не время для парадоксальной психологии. Или наоборот, самое время. У нее сейчас психика гибкая, направить в нужное русло... Ай, какая ты сволочь, Кента. Думаешь, как бы слабостью девчонки воспользоваться? Ну да, сволочь. И да, вот такое я говно, однако. Если проделать тот же трюк, что и с Шизукой, то вместо депрессии, не дай бог, суицида вслед за сестрой, на выходе получим дисциплинированного человека с четкими целями и задачами. А уж когда она усвоит кунг-фу, то меньше всего ей захочется мстить. По себе знаю». «Я тебе не нравлюсь?» — удивляется Такеши. «Мне говорили, что вы, парни, вам бы лишь голую девушку увидеть, любую». «Вообще это так, киваю я, и ты мне очень нравишься. Парням такое нравится, тут я согласен. Однако и контекст имеет значение, Такеши-тян». «Меня зовут Мико», — протестует Такеши, забывая придерживать одеяло. Последняя сползает, и я снова могу лицезреть ее грудь с набухшими розовыми бутонами. Поправляю одеяло, желая все же сконцентрироваться на разговоре. «У нас тут ситуация...» «Опять! Нюхать цветы потом будем. Как заслужим. Не раньше». «Хорошо, Микотян, поправляюсь я. У меня одноклассница с таким же именем есть. Как же тебя угораздило так?» «Студия предложила», — говорит Мико Такеши, придерживая одеяло рукой. «Я когда заявку подала на участие, к нам представитель пришел и говорит, что я молодец и все такое, но все же меня знают, и что интриги нет, а это же шоу. Все знают Мико Тан и что от нее ожидать». Она шмыгает носом, а я смотрю на нее, и у меня в голове что-то лопается. «Да, господа и дамы, да. Кента-кун – слеподырый идиот, но и имиджмейкеры на студии – гении. Они и создали Такеши-куна, существо, на которое без слез не взглянешь, одели его в безвкусную одежду, сделали прическу аккуратный горшок прямиком из 17 века, выдали очки батан-стайл, и все манеры, которые шли бы Мико в плюс, пошли Такеши в минус». Аккуратная, методичная и спокойная девочка – это одно, а мягкотелый, нерешительный, но жуткий зануда и педант Такеши – это другое. И никому в голову не пришло бы сравнивать зануду Такеши, у которого, согласно легенде и аккаунта в соцсетях, не было, он же нерд, с некой Мико Тан, которая, на секундочку, тоже скрипачка, однако она – современная интерпретация скрипки. Ну, знаете, как Ванесса Мэй, все эти сверхкороткие юбочки, резкие переходы и рок-музыка в аранжировке. Мико Тан – это у нас даже не региональная звезда. Это, на секундочку, национальный уровень. Только вот что она с нами смертными делает. Агент мой сказал, что это поспособствует подъему популярности. А у меня третий альбом не пошел, ну, совсем. Вот мы и решили, что на шоу выступим, чтобы напомнить, а студия свой вариант предложила с переодеванием, говорит Мико и шмыгает носом, вытирает его рукой и поправляет на себе одеяло. И агенту понравилось. Мне не очень, но кто ж меня спрашивает? Говорили, да не бойся, не придется тебе на этих парней голых смотреть, отвернись к стенке и все. Отвернешься от тебя как же. Третий день, как шоу прошло, а у меня в кровати уже парень какой-то. То-то маменька обрадуется, как узнает. Немного злорадно говорит Мико и прижимается ко мне. Только ты не думай себе лишнего. У нас строго деловые отношения. Если ты мне не поможешь, то я и сама найму кого-нибудь или пистолет куплю. Хорошо, я тебе помогу. Говорю я, понимаю, что если не можешь предотвратить, возглавь. «У меня есть план, мистер Фикс. Я не понимаю причину идиосинкразии этой девушки каким-то непонятным мужикам, но узнаю. Уж если хочет стать неутомимым мстителем, то пусть сперва азы ремесла освоит, а там, глядишь, и пыл пройдет. Так, как говорил Насреддин, либо шах умрет, либо и шах, либо я. Как это? Не брать на себя непонятные обязательства с неясными последствиями и заведомо тяжелыми условиями исполнения. Это же наш стиль. Найди себе барышню и загрузись ее проблемами. Реши проблемы и останься с барышней на шее. Сраза. Ну и ладно. Больше барышень крепче шея. И потом. У меня же есть своя методика решения всех этих проблем. Дайте только срок. «Погодите, детки, дайте только срок», — говорю я Мико Такеши, лауреатке международного конкурса имени Чайковского и победительнице всех национальных конкурсов по игре на скрипке, а также обладательнице платинового диска «Tokyo Music» и просто красивой девушке и не очень парню. «Будет вам и белка, будет и свисток». «Это Басё?» Озадачивается Мико, и ее одеяло снова сползает вниз. «Я такого у него не помню».